Глава 14. Ростовский митрополит Димитрий Туптало. Говоря об исторических деятелях XVII века, нельзя умолчать о духовном лице, действовавшем в конце XVII столетия. Оно имеет значение не только для своего времени, но и для последующих времен по тому уважению, какое к его памяти оказывает русский народ. Святой Димитрий, по происхождению малороссиянин, занимает одно из блестящих мест в кругу киевских ученых, распространявших начатое Петром Могилою дело русского просвещения. Он родился в декабре 1651 года. Отец его был казацкий сотник, ребенок назван был в крещении Даниилом. Когда он достиг отроческого возраста, родители отдали его учиться в Киев. Одаренный воображением и глубиною чувства, Данила решил постричься. Печальная судьба Малороссии содействовала такому настроению. Кругом себя он видел кровь, слезы, нищету, и не предвиделось исхода плачевному состоянию края. Естественно было предаться мысли о непрочности земных благ и искать пристанища в иноческой жизни. В 1668 году Данила был пострижен в Кирилловском монастыре и наречен Димитрием. Он скоро обратил на себя внимание своим даром слова. 25 лет от роду он был посвящен в иеромонахи. С этих пор начались странствования Димитрия из монастыря в монастырь, из края в край. Где только он не поселялся, там начинал говорить поучения, и к нему стекались толпы народа. Слава о знаменитом проповеднике переходила из города в город. Архиепископ перевел его к себе в Чернигов, и Димитрий пробыл около 2 лет проповедником при Лазаре Барановиче. Отправившись в Литву для поклонения чудотворной иконе, находившейся в Новодворском монастыре, Димитрий был приглашен для проповедничества в Вильно, а потом белорусский епископ Феодосий Василевич убедил его переселиться в Слуцк. Но в 1679 году скончался Феодосий, а вслед за ним окончил жизнь другой его благоприятель, ктитор Преображенского монастыря Скачкевич. Проговоривший над последним надгробное слово, Димитрий уехал на родину. Проповедника приглашали из разных мест Малороссии. Лазарь Баранович в 1681 году назначил Димитрия игуменом Максаковского монастыря. Лазарь, любивший играть словами, сказал Димитрию при этом: «Вы называетесь Димитрием, и потому я желаю вам не только игумена, но и митры». Димитрий был сделан батуринским игуменом. Но в следующем же году он оставил игуменство и удалился в Киево-Печорскую лавру, где был принят архимандритом Варлаамом Ясинским. Здесь Димитрий начал составлять сборник житий святых Четии Минеи. Труд этот был намечен еще Петром Могилою. Через 2 года мы застаем Димитрия снова в Батурине, игуменом Николаевского монастыря. Преемник Самойловича, Мазепа, был также благосклонен к Димитрию. Окончивший половину своих миней, Димитрий возвратил в Москву бывшие у него макарьевские миней, извещал об окончании своего труда и просил благословения патриарха Иоакима на печатание. Но так как благословение долго не получалось, то Димитрий отдал свои минеи в печать в Киево-Печорскую лавру под надзором архимандрита Варлаама. Патриарх был очень недоволен, придирался, запрещал печатать далее. Однако Димитрий отклонил от себя дальнейшие преследования. Он вместе с Мазепой побывал в Москве в смутное время падения Софьи и успел понравиться Иоакиму, который дал ему благословение продолжать свой труд. Преемник Иоакима, патриарх Адриан, поставивший на киевскую митрополию печерского архимандрита Варлаама, просил его содействовать печатанию Димитриевых меней. В 1692 году Димитрий опять оставил игуменство, чтобы заняться минеями, но в 1694 году его заставили принять игуменство в Глуховском монастыре, а в 1697 году преемник Барановича Иоанн Максимович сделал его архимандритом Елецкого монастыря. Занимаясь минеями, Димитрий не переставал писать и говорить проповеди. Через два года его перевели в Новгород-Северский Спасский монастырь, и здесь, в 1700 году, он окончил три четверти своих миней и напечатал в лавре. Вслед за тем судьба призвала его в далекий край. Петр Великий искал духовное лицо для замещения кафедры сибирского митрополита и приказал киевскому митрополиту Варлааму прислать к нему в Москву такого архимандрита. В феврале 1701 года Димитрий по царскому приказанию приехал в Москву, а марта 23-го был рукоположен в архиерейский сан. Но Димитрий, достигший уже 50 лет от роду, был слаб здоровьем. Он впал в недуг. Петр, узнавший об этом, приехал к нему и заметил, что Димитрий более печален, чем болен, и приказал сказать ему откровенно причину своей тоски. «Меня, — сказал Димитрий, — посылают в суровый край, а на мне лежит послушание — окончить жития святых. Оставайся в Москве, — сказал ему на это Петр». Димитрий подружился с земляком Стефаном Яворским, занимавшим место блюстителя патриаршего престола, и продолжал заниматься минеями. В январе 1702 года, по смерти ростовского митрополита, Петр назначил Димитрия в Ростов. Это последнее место пребывания Димитрия. Приехавший в епархию, он указал в соборной церкви место для своего погребения и сказал: «Се покой мой». Здесь он окончил труд «Жития святых», которые были напечатаны в 1705 году в типографии Киевско-Печорской лавры. Димитрий и в Ростове говорил проповеди, как и в Малороссии стекались к нему слушатели. Но в Великорусском крае потребовалась от него еще иного рода деятельность. Димитрий, познакомившись с духовенством, ужаснулся невежества и отсутствия внутреннего благочестия. «Нерадивые иереи, — говорит он в увещании, — ленятся ходить к убогим больным для причастия, а ходят только к богатым, и многие бедняки умирают без святых тайн. Случилось нам на пути в Ярославль заехать в одну деревню и спросить тамошнего попа: «Где у тебя животворящие Христовы тайны?» Поп не разумел моего слова. Я спросил: «Где тело Христово?» Тогда один из священников спросил его: «Где запас?» Тогда поп взял неопрятный сосудец и показал в нем хранимую святыню. Пречистые Христовы тайны держит священник не в церкви на престоле, а у себя, между клопами и тараканами, с которыми и он сам, и домашние его живут. Димитрий писал увещание духовным с наставлением, как вести себя, и видел необходимость положить начало книжному просвещению. Он завел в Ростове семинарию, которая имела при Димитрии до 200 учеников. Он содержал это училище из собственных доходов, сам поверял успехи учеников, наблюдал за их нравственностью, обращался с ними по-отечески и был любим ими. Это был первый образчик великорусских семинарий.